Риторика, наука или искусство? Человек выше животного благодаря способности к речи, но он опускается ниже животного, если недолжным образом ее употребляет. Саади. Термин «риторика», как, впрочем, и само искусство красноречия и наука об этом искусстве, родился в Древней Греции. Дословно, риторика переводится как «ораторское искусство», «умение произносить речь». К какой же области мы можем отнести риторику? К наукам? К искусствам? Или она объединяет в себе свойства и того, и другого? Давайте попробуем разобраться. А если бы? Начнем с рассуждения. Почему в наше время многим кажется, что умение грамотно, красиво и четко излагать свои мысли, общаться с аудиторией, убеждать слушателей практически никому уже не нужно? Отчасти мы ответили на этот вопрос чуть ранее. Современные средства коммуникации делают часть работы за нас. Увы, общение иногда сводится к обмену коротенькими сообщениями или даже смайликами. А вот в древности, в эпоху Средневековья, да что там, даже каких-то 50 лет назад, отсутствие электронных средств связи и разнообразных мессенджеров требовало умения выступать на публике, четко формулировать свои взгляды, грамотно их представлять. Ведь не просто так через века и даже тысячелетия дошли до нас образцы речей, которые когда-то произносили политические деятели, полководцы, религиозные лидеры. Можно бесконечно гадать, стал бы Юлий Цезарь владыкой Римской империи, если бы не умел находить общий язык с высокородными членами Сената и с представителями плебеев. Смог бы итальянский монах Джероломо Савонаролла на протяжении многих лет практически руководить всей духовной жизнью Флоренции и реформировать церковную жизнь, если бы не его блестящие ораторские способности? Как знать, чем закончилась бы Полтавская битва, если бы Петр I перед началом сражения не нашел нужных слов, вдохновивших солдат? Примеры можно приводить бесконечно. Дело государственной важности. Петр I требовал от приближенных не только четкости и ясности докладов, но и владения предметом. Чего стоит хотя бы его указ 1703 года? «Указую на ассамблеях и в присутствии господам-сенаторам говорить токмо словами, а не по писаному, дабы дурь каждого всем видна была». Больше, еще больше информации. Конечно, ни в наши дни, ни 500 лет назад не каждому было суждено стать полководцем или государственным деятелем. Но роль красноречия в прошлом была существенно выше, чем сейчас. Почему? Очень просто. Мы, люди 21 века, пресыщены информацией. Мы смотрим фильмы, слушаем новости в радиоэфире, читаем ленты информационных сайтов. На нас ежеминутно вываливаются гигабайты фотографий, статей, сообщений, музыкальных треков. Многие из нас сталкиваются с вербальным общением разве что за школьной партой или в университетской аудитории. Одним словом, мы можем получить огромный объем информации, не прибегая к общению с глазу на глаз. При этом качество, собственно, текста отходит на второй план. Во многих случаях текст заменяется видеороликом, снимком, инфографикой. А у жителя средневекового города или греческого полиса порой не было иной возможности узнать последние новости, кроме как послушать оратора или глашатая. В распоряжении этого человека не было фотографий и видеозаписей. Он мог полагаться только на свое красноречие. Напомним, что грамотных людей тогда было немного, поэтому даже письменные источники информации не всегда могли в полной мере выполнять свои функции. Правильно и убедительно говорить учились адвокаты, преподаватели, религиозные деятели, политики. Кстати, именно в политической борьбе умение защищать свою точку зрения и привлекать единомышленников не теряло актуальности никогда. Например, многие исследователи убеждены, что в годы гражданской войны в России победа осталась за красными не в последнюю очередь благодаря грамотной, очень наглядной и великолепно организованной агитации. «Но позвольте, — можете сказать вы, — сейчас-то уже не средневековье и, к счастью, не времена гражданской войны. Тем более, что многие политики и общественные деятели давно уже предпочитают не выступать с трибуны, а использовать для пропаганды возможности всемирной сети. Отчасти это верно. Но умение говорить, кому это нужно. Несмотря на то, что личному общению мы уделяем времени все меньше и меньше, а гаджетам доверяем все больше и больше, можно назвать множество ситуаций, когда навыки красноречия необходимы. Самый простой пример. Вам нужно провести презентацию для деловых партнеров. Да, конечно, подчас никаких презентаций не требуется, и при заключении сделок можно обойтись электронным письмом. Но наверняка вы можете вспомнить пару-тройку ситуаций, когда, например, необходимость публично рассказать о своей компании или выпускаемой продукции вызывала у сотрудников острый приступ паники по той простой причине, что они были не уверены в своих риторических навыках. Или когда неуверенное, скучное, вялое выступление представителя компании отбивало у потенциальных клиентов всякую охоту иметь с ней дело. Наверняка, если вы вспомните свои студенческие годы, сможете назвать имена преподавателей, лекции которых с увлечением слушали даже отъявленные лентяи. Просто потому, что профессор или доцент блестяще владел искусством слова. Видел аудиторию, умел контактировать с ней. Да-да, это необходимое умение. О нем мы тоже обязательно поговорим. И, к сожалению, в памяти многих из нас сохранились, нет, не лекции, а воспоминания о том, как на этих лекциях мы мучительно пытались не уснуть и запомнить хоть что-то. А лектор в это время, опустив глаза долу, невнятно бормотал, переходил с пятого на десятое и всем своим видом выражал отвращение к происходящему. Ну да, многие учебные заведения уже имеют в своем арсенале видеозаписи лекций, и далеко не всегда нужно посещать живое занятие. Но ведь аудио или видеолекции также могут быть как удачными, так и не очень. Возможно, у вас созрел и еще один аргумент, но ведь многие уже давно отучились и, например, работают удаленно. Благодаря современным технологиям можно обеспечивать себя, вообще не выходя из дома. Какое мне дело до красноречия и умения правильно выстраивать процесс коммуникации? Так да не так. Вспомните, сколько раз вы возмущались, например, косноязычной инструкцией к бытовой технике. Сколько раз не могли определиться с местом летнего отдыха из-за коряво составленного описания тура. Сколько раз не могли добиться четких и логичных инструкций от руководителя. А ведь все это имеет прямое отношение к искусству риторики. Ведь даже если текст не предназначен для того, чтобы произносить его публично, необходимость грамотно и логично его составить никто не отменял. Да и в обычном повседневном общении человек, умеющий красиво, увлекательно и ясно излагать свои мысли, гораздо более приятен, нежели угрюмый тип, не способный связать двух слов. Будем все-таки исходить из того, что мы не проводим всю жизнь в четырех стенах и время от времени выходим в свет. Еще древнегреческий мудрец Аристотель, кстати, сделавший очень многое для развития античной риторики, говорил: «Человек есть животное общественное. Пока на Земле существует человеческое общество, нам будут нужны и навыки общения». Право слово, этот закон справедлив со времен Аристотеля. Ну как, удалось нам вас убедить? Красивая наука — сложное искусство. Речь должна вытекать и развиваться из знания предмета. Если же оратор не изучил его, то всякое красноречие является напрасным ребяческим усилием. Цицерон. Так что же все-таки риторика, искусство или наука? Если исходить из того, что существуют определенные правила построения своего выступления, составления речи, работы с аудиторией, тогда риторику необходимо признать наукой. Конечно, существуют счастливые индивидуумы, от рождения наделенные умением держать себя на публике и складно говорить, но даже им приходится оттачивать и шлифовать свои природные способности. Существование правил, алгоритмов, определенных законов и приемов ораторского искусства заставляет нас отнести риторику в область научного знания. Вместе с тем, многим из вас наверняка доводилось слушать лекторов или презентаторов, речь которых была точна, грамотна, красива, но, что называется, не цепляла. Выступающий не вызывал желания слушать его, вступить с ним в диалог. Его слова не отзывались ни в душе, ни в разуме. Значит, кроме правил, нужно что-то еще. Не только в способности складывать слова в предложение заключается умение произносить речь. Значит, риторику можно рассматривать по аналогии с живописью, где помимо умения обращаться с кистями и красками нужен еще и талант. И тогда риторику можно назвать искусством, которое вполне возможно подвластно не каждому и требует особого склада личности. Об истории античной риторики мы поговорим чуть позже. Но забегая вперед, скажем, еще древние греки видели в риторике, в ораторском мастерстве признаки и искусства, и науки. Античные мыслители именовали риторику или красноречие искусством убеждать с помощью слов. В то же время и греки, и римляне именовали риторику наукой о хорошей речи. Чем объяснить такую двойственность? Да, безусловно, врожденный талант очень важен. Ведь никто не будет спорить, что кому-то умение выступать на публике и вести дискуссию дается гораздо легче, а кому-то стоит огромных усилий. Но, тем не менее, овладение специфическим инструментарием риторики, упорные тренировки и практические занятия могут значительно улучшить ваши навыки красноречия. Важность практических упражнений также роднит риторику с наукой. Но для того, чтобы ваша речь достигла сердца слушателей, вам недостаточно знания о правилах составления речи. Вы должны владеть такими понятиями и категориями, как «красиво» и «некрасиво», «добро» и «зло», «ложь» и «истина». А это уже скорее сфера искусства, сфера этики и морали. Таким образом, мы можем с уверенностью говорить, что риторика имеет признаки и науки, и искусства. Риторика — это искусство убеждать, наука об этом искусстве и особый научный инструментарий, необходимый для обучения. Важны также и моральные правила, личные качества и принципы оратора. Заметили, что мы постоянно обращаемся к теме морали? Существует так называемая черная риторика, о которой у нас тоже пойдет речь. И вот там, как, впрочем, и в искусстве риторики в целом, тема моральных рамок весьма актуальна. Со времен Аристотеля и по сей день к основным понятиям риторики принято относить этос, пафос и логос. Этос от греческого «нрав», «характер» — это стиль речи оратора, способ выражения его личности через выступление. Но самое главное, этос — это в первую очередь характеристика уместности речи, ее тематика, соответствие интересам обеих участвующих в коммуникации сторон. Пафос от греческого «страсть воодушевления» — это средство эмоционального воздействия на слушателей. Логос от греческого «смысл», «понятие», «слово» — это, собственно, текст, содержание вашей речи. Еще одно, скорее всего, незнакомое вам пока слово — гомилетика, от греческого слова «собеседник-слушатель». Так называется богословская наука о правилах ведения проповеди. Это более узкое понятие, нежели риторика. Конечно же, сейчас практически никто не требует на занятиях риторикой, а распишите ко мне, господа студенты, каковы будут у вас этос, пафос и логос. Но помнить об этой универсальной формуле содержание, эмоциональность, уместность, взаимодействие необходимо. Наши дни, как в жизни, так и в речи, нет ничего труднее, как увидеть, что уместно, а что нет. Цицерон. По сравнению с античным миром или средневековой Русью, сейчас понятие о риторике как таковой сильно расширилось. Это уже не просто наука об ораторском искусстве или наука о том, как убедить собеседника. В настоящее время риторика — это наука о способах построения выразительной, грамотной, вдохновляющей речи. Речь в данном контексте — это не только то, что мы собираемся произносить с трибуны или кафедры. Это любой текст или сообщение, предназначенное для того или иного взаимодействия, не обязательно вербального. Современная риторика включает в себя изучение искусства общения, знакомство с особенностями жанров и стилей текста, приемы работы с голосом и дыханием и многое-многое другое. Предметом риторики как науки принято обозначать закономерности речевого поведения и их применение в разных сферах для достижения наиболее эффективного результата. Что можно назвать результатом? Мы уже приводили пример с презентацией для деловых партнеров. Заключение выгодного договора. Чем не результат? Но риторика призвана не только приносить финансовые дивиденды. Ведь радость от удачно проведенной лекции или просто от приятного разговора ничуть не меньше, не правда ли? Основной процесс, рассматриваемый в рамках риторики, это взаимоотношения оратора и аудитории. Ведь оратор говорит не в пустоту, а взаимодействие в этой области крайне важно. Чему учит риторика? Формировать красивую, грамотную речь и прогнозировать определенную реакцию слушателей. Аргументировать свою точку зрения. Встать на место оппонента для того, чтобы рассмотреть предмет дискуссии или обсуждения с разных сторон. Осуществлять словесное воздействие, логичное, обоснованное, соответствующее нормам морали и этикета. Использовать риторические приемы и другие средства усиления речевого воздействия. Создавать условия коммуникативного комфорта. Использовать личностные характеристики оратора для создания запоминающегося индивидуального образа. Создавать индивидуальную речевую манеру и делать свою речь грамотной. И так далее. Возможности риторики как науки можно перечислять бесконечно. Где обучают риторике? К сожалению, на протяжении почти всего 20 века в учебных заведениях, даже в тех, где обучение навыкам публичного выступления и коммуникации жизненно необходимо, внимание этой науке уделялось не всегда. Ныне риторика возвращается в программы многих школ, лицеев и вузов. Пришло осознание того, что развитие электронных средств коммуникации вовсе не отменяет необходимости уметь общаться. Существуют разнообразные курсы, тренинги и учебники. Таким образом, улучшить свои ораторские навыки и овладеть искусством грамотного составления речи возможно всегда, было бы желание. Конечно же, для университетского преподавателя, адвоката или видеоблогера будут актуальны разные приемы, касающиеся особенностей изложения, терминологии или эмоциональности. Но все же общие правила и закономерности будут едины, и о них мы поговорим очень скоро. А сейчас уделим внимание краткой истории риторики.